Продолжая бормотать, она осторожно открыла холодильник и достала то, что они спрятали на случай, если оно понадобится снова. Тупую Чи номер один, известную также как призрак морских водорослей. «Это повтор, но у нас нет выбора. Думаю, лучше это, чем ничего». Голыми руками она оторвала длинную нитку, на которой эта штука спускалась с потолка. Затем, прикрепив водоросли к концу швабры, стоявшей в углу кухни, она продолжила. «Вот, теперь это тычущая имитация привидения. Тупая Чи номер два». «Ха, как просто». Тайга посмотрела на ту стенку кухни, в которой было окошко, изначально предназначенное для выметания мусора, но вместе с тем непосредственно выходящее на веранду. Внимательно осмотрев его, словно кошка, «Если я вылезу здесь, то смогу пройти по веранде к гостиной. Поскольку Минори сидит на диване со стороны окна, я смогу осторожно открыть окно и устроить ей сюрприз этой штукой прямо сейчас. Конечно, ты должен симулировать, что я еще здесь». «Симулировать, говоришь? Но как?» «Хотя бы сделай, что в твоих силах, блин!» Скинув туфли, чтобы шагать неслышно, Тайга уже приготовилась вылезти наружу, когда... «Катится посуда, катится!» Она свалила миску. Оба моментально замерли и прижались к стене, не дыша. Но, похоже, этого никто не заметил. Аккуратно подхватив эту миску, Тайга поставила ее на место и, крадучись, выскользнула на веранду через окошко для мусора. Так, если ему надо симулировать, что Тайга еще здесь, тогда... Может, что-нибудь вроде этого? «О, у тебя хорошо получается, Тайга! Ты удивительно умелая!» Стук-стук-стук-стук. Мастерски орудуя ножом, нарезая лук тонкими ломтиками, Рюдзи громким голосом симулировал разговор, надеясь, что этого будет достаточно, чтобы любой мог услышать его четко и ясно. «Эй, не могла бы ты подать мне ту миску? О, спасибо! Теперь займись морковкой. Замечательно! У тебя здорово получается, Тайга!» Этот фарс в исполнении одного актера звучал совершенно неправдоподобно. Но делать это было необходимо, по крайней мере, сейчас. Даже когда лицо Рюдзи онемело, он продолжал неистово повышать голос. «Отлично, Тайга! Теперь давай!» Затем это случилось. Из гостиной донесся крик ужаса. Через секунду после того, как он посмотрел вверх и подумал... «Отлично!» «Я действительно сделала это! Вся прошла замечательно!» Крадучись, Тайга проскользнула обратно в кухню через окошко для мусора. Осторожно закрыв его, они беззвучно хлопнулись ладошками. «Минорин сидела на диване, так что я просто стукнула ее этой штукой по плечу из-за занавески». «Хорошо сделано!» Показав друг другу большой палец и кивнув, они взяли в руку нож и морковку, чтобы выбежать с ними. «Кто-то кричал? Что случилось? Минорин, что с тобой?» Симулируя спешку, они с большим шумом побежали к гостиной. Добежав, они увидели Минори, лежащей на полу, с раскинутыми руками и ногами. «Минори-тян, в чем дело? Возьми себя в руки! Косиэда, держись!» Ами и уже одетый Китамура помогали Минори. Та выглядела совершенно измученной и почему-то указала на Китамуру. «Он появился! Он действительно пришел! Дух, овладевший Китамурой! Призрак Китамуры!» «Что? Мой?» Каким-то образом это превратилось в историю о призраке Китамуры. Совершенно обессиленная Минори вся покрылась гусиной кожей и начала неудержимо дрожать. Возможно, из-за сверхвозбуждения ее лицо было уже не белым, а розовым. «Минорин!» Как настоящий преступник, Тайга приближалась очень неуверенно. Должно быть, она испытывала такое же чувство вины, как и Рюдзи. Осторожно присев рядом с Минори... «Тайга, это действительно ты?» «Да». Полное раскаяние, она вытерла пот со лба Минори. «Тайга, будь осторожна! В этом доме водятся злые духи! Ах, что такое?» Глаза Тайги подозрительно забегали. «Правильно, правильно. Как причина слов «злые духи», Тайга должна себя чувствовать сейчас просто ужасно». Что же до Рюдзи, он даже не мог посмотреть Минори прямо в глаза, чувствуя резкую боль в груди. «Минорин, если есть что-то, что я могу сделать для тебя... Карри! Карри уже готова!» Даже Рюдзи не может приготовить его за 5 минут, Минорин. Понятно. Тогда сделайте его очень-очень острым, пожалуйста. Я думаю, это действительно прогонит страх прочь, если не возражаете. Мягко и ласково коснувшись щеки Тайги дрожащей рукой, Минори исчерпала остаток сил и закрыла глаза. Твёрдо кивнув, Тайга утешающе шепнула: «Конечно, я сделаю это для тебя». Раз это было ради Минори, похоже, даже Тайга решительно отбросила свой эгоизм насчёт отдельно приготовленной порции. Рюдзи тоже пришёл к твёрдому решению. Если острая карри может облегчить эти ужасные угрызения совести, он пойдёт на всё, чтобы сделать его достаточно острым для неё. И неважно как. Итак, Рюдзи превратился в повара-демона. «Ого, потрясающе!» Умело орудуя сковородкой, Рюдзи заставлял еду свободно танцевать в воздухе так, что заглянувшая Ами потеряла дар речи. Он задействовал бороться Ами, чтобы приготовить фрукты фламбы на десерт. Затем, поменяв сковородки, принялся за соус чатчи в стиле такасу. «Я могу чем-то помочь?» Спросившему это Китаамури в недавнем прошлом главе колонии нудистов, он приказал: «Помой рис. Мой так, словно от этого зависит твоя жизнь». «Тайга, ты поняла, да?» Блеснув глазами, словно лезвием меча Якудзы, он устремил взгляд на Тайгу. Вряд ли он собирался продать куда-то Тайгу, чтобы заработать на покрытие просроченного кредита. Просто он надавил на неё, чтобы она приняла решение. «Да, раз уж у тебя нет с собой твоей коллекции пряностей, будет правильно, если мы их чем-то заменим». Тайга кивнула. В руках она держала пакетик с красным перцем, который был прикреплён к заправке для соуса. Этикетка на нём гласила: «Дополнительные специи для приправки. Невероятно остро! Из-за чрезвычайной остроты добавляйте очень маленькими порциями. Также предупреждаем, что этот продукт может повредить вашему здоровью». Но раз этого хочет Минори, остальное уже не важно. С решительным выражением на лице он полностью раскрыл этот пакетик. Для Тайги, которая не пробовала ничего, кроме лёгких специй, это было настоящее приключение. Нет, это было совершенно безрассудно и отчаянно. Трясём, трясём, трясём. Всё пошло в кастрюлю, где должно было готовиться примерно 15 минут. Затем, сказав: «Я нашла вот это! Прошлогоднее, но может мы их всё равно используем?» Ами показала пакетик с карри и перцем чили, который нашла в кухонном шкафу, и ни секунды не раздумывая бросила в кастрюлю и их, обнулив отсчёт 15 минут до полной готовности блюда. Таким образом, соответствуя невысказанному плану Рюдзи избежать излишне долгой готовки и доведения карри до вида, в каком его подают в школьной столовой, картошка оставалась аккуратными кружочками, лук тоже был узнаваем, когда простое карри с морковкой и слегка обжаренной свининой наконец было готово. «Даже если я попробую уложить всё это в одно слово вроде «острый» или, к примеру, «солёный», васаби будет жечь вам нос, перец чили язык, они будут жечь вам горло. Думаю, после этого ваш опыт поедания пряных блюд изрядно обогатится. Я уже попробовал этот карри и должен сказать, что у него экстремальный вкус, который ударил мне прямо в голову. Я выполнил просьбу Кусиеды, но даже при этом я старался сделать его попроще, следуя канонам деревенской кухни». Наложив рис и карри на свои тарелки, все расселись вокруг стола, внимательно глядя на губы представляющего своё творение Рюдзи, потому что они заметно припухли и почти дрожали. Такое состояние, вызванное всего лишь дегустацией блюда, заставило всех задуматься, что же их ждёт. Над столом, в тишине, нарушающейся лишь звуком разбивающихся волн, уже поплыл пряный запах. «Как бы то ни было, приготовимся и начнём. Приятного аппетита!» «Приятного аппетита!» – вернулось эхом. Все взяли ложки, открыли рты и быстро набили их. Тишина над столом царила не более секунды. Разве это не деликатное?» – отреагировала Минори. «Да-да, но хорошо, что вкус нормальный», – ответила Ами. «Это свинина. Мне достался жирный кусок», – высказалась Тайга. «Да, неплохо, неплохо, как и ожидалось от такасу», — заявил нудист. Около 3 секунд, вот сколько это продолжалось, прежде чем было достигнуто всеобщее согласие, «Да что за чёрт?» выразившееся в беззвучном вопле. «Это оно! Меня действительно пробрало! Жжёт! Воды! Воды! Скорее воды! Жжёт! Ой, как остро! Ай, я пролила воду! Моя глотка!» Пока остальные корчились в муках, Рюдзи предусмотрительно сосредоточил все внимание на Миноре. «Да, это оно! Как пробрало! Я действительно чувствую это! Вот опять!» Миноре действительно оживилась, отважно отправляя карри в глотку раз за разом. Затем, заметив взгляд Рюдзи... «Такасу-кун, ты самый лучший! Супер остро! Так здорово! Остро! Великолепно! Первоклассно! Я действительно счастлива! Это превзошло все мои ожидания! Оно полностью прогнало мои страхи и печали!» Она показала ему большой палец. Его рот словно горел в огне чистилища, но где-то глубоко внутри он не мог не почувствовать поднимающуюся волну смущения и счастья. «А ну, это потому, что ты сказала, что любишь поострее?» «А, так ты действительно сделал его таким острым специально для меня? Бог мой, я глубоко тронута! Ну тогда похоже, что я возьму вторую порцию!» Улыбаясь и смеясь, хотя ее лицо покраснело от специй, Минори показала Рюдзи свою тарелку, которую уже успела очистить. Подумав про себя, «Ох!» Он практически растворился в эйфории. Если такое может дать подобное блаженство, он готов заниматься этим каждый день всей оставшейся жизни. Конечно, высказать это вслух он не мог, поэтому молча взял тарелку Минори и наложил ей вторую порцию.